Глава 33. На следующий день Сирине пришлось идти на работу, и вместо того, чтобы оставить Ванессу с няней, она оставила ее с Тедди. После ленча они пришли к ней на работу. Одетая в великолепное бальное платье, она была на втором этаже. Как только они сошли с эскалатора, Тедди сразу же увидел ее и залюбовался. У него даже перехватило дыхание. До чего великолепной женщиной стала Сирина в его отсутствие. Она превратилась в настоящую красавицу, в какую обещала превратиться в юности, даже еще краше. И Ванесса, казалось, чувствовала нечто необыкновенное в своей матери, когда с восхищением любовалась ею. Сирина грациозно опустилась в кресло и протянула к ним руки в длинных белых перчатках. Она выглядела как великосветская дама, изображенная на бесценном полотне великого мастера. «Привет, дорогая! Ты просто бесподобна!» Тедди принарядил Ванессу в голубое платье, черные туфельки и белые гольфы, а в шелковистые золотистые волосы вплел голубую ленточку. «Привет!» — она улыбнулась. «Как это ты умудрился?» «Мне нравится». Затем, когда Ванесса отошла на минутку в сторону, он призывно взглянул на нее, всего лишь на какую-то долю секунды, но тут же этот взгляд сменился взглядом заботливого брата. «Чем вы с Ванессой занимались сегодня утром?» «Ходили за мороженым, договорились завтра пойти в зоопарк. Неужели ты не хочешь поразвлечься один?» Она встревоженно посмотрела на него. «Что они будут делать, когда он уедет? Может быть, иногда он сможет приезжать в гости. Они говорили об этом сегодня утром, за завтраком. Но все, кроме настоящего, казалось таким далеким и неопределенным. Я буду дома к половине шестого и займусь с нею». Он тихо рассмеялся. «Видя тебя в этом наряде, не могу представить ничего иного, кроме того, что ты отправишься в оперу». «Не совсем верно, дорогой», — Сирина улыбнулась, глядя на него. «Сегодня вечером меня ждет стирка. Все это бутафория». «Ты могла бы и обмануть меня». Он тихо рассмеялся, все еще очарованный ее видом. Пока он смотрел на Сирину, появилась Ванесса, которая показала леденец, подаренный ей одним из продавцов. «А теперь мы идем покупать мороженое». Она счастливыми глазами уставилась на Тедди. «Я уже знаю. Счастливо вам повеселиться». У Сирины возникло странное чувство, когда она смотрела им вслед, удаляющимся рука об руку. Она постоянно чувствовала огромную ответственность за Ванессу, словно в целом свете не было никого другого, кто мог занять ее место. Но сейчас, видя свою дочь вместе с дядей, Сирина внезапно почувствовала, что может расслабиться. Уже одна эта мысль словно сняла с ее плеч многопудовую тяжесть. Вечером все трое готовили спагетти. Тедди читал Ванессе сказки на ночь, пока Сирина убиралась в квартире. На ней были брюки и черный свитер. Волосы гладко причесаны, и она совершенно не походила на то волшебное создание, облаченное в воздушное бальное платье, которое он видел днем. Тедди с улыбкой сообщил ей об этом, когда она зашла в детскую, сказать, что пора гасить свет и ложиться спать. «Знаешь, ведь я совершенно серьезно спрашивал тебя насчет желания стать моделью». Он пристально смотрел на нее, пока она прибиралась на кухне. «У тебя есть все данные стать потрясающей моделью, Сирина. Сам я ни черта не понимаю в этом деле, но я же вижу, как ты выглядишь, и могу сказать, что тебе нет равных. Когда мы с Ванессой сегодня гуляли по городу, я купил несколько журналов». Он достал их из сумки и протянул ей. «Ты только взгляни. Никто и близко не сравнится с тобою». «Может быть, им нравится, чтобы все было именно так?» Сирина отказывалась воспринимать его серьезно. «Послушай, Тедди». Она удивлялась его вере в нее. «Мне и так повезло. Мне приходится много работать, потому что я им нужна, и я отлично себя чувствую в этой одежде». «Но это же все-таки не Нью-Йорк, где сумасшедшая конкуренция. Если я приеду в Нью-Йорк, не исключено, что там просто рассмеются мне в лицо. Хочешь попробовать?» Его захватила эта идея. Сирина пожала плечами. «Не знаю, нужно подумать». Но в глазах ее начал зажигаться огонь. «Но не хочу, чтобы ты оплачивал мой переезд в Нью-Йорк». «Почему бы и нет? Не хочу милостыни». «А как насчет справедливости?» Он внезапно разволновался. «Я живу на твои деньги». «Как это ты такое придумал? Если бы у моего брата хватило здравого ума оставить завещание, ты получила бы его долю, и тогда не возникло бы этой проблемы. Вместо этого, благодаря моей очаровательной матушке, все его состояние отошло к его братьям. Я получил половину денег Брэда, Сирина, и по праву они принадлежат тебе». Она решительно покачала головой. «Они не принадлежат никому, кроме как, может быть, Ванессе». Она посмотрела ему в глаза. «Поэтому, когда ты, возможно, в один прекрасный день напишешь завещание...» Сирина ненавидела эти слова, но он кивнул. «Я сделал это прежде, чем отправиться в Корею, потому что ты такая упрямая, что не взяла бы ни гроша от меня. Ты же не отвечаешь за меня, Тедди». Словно отрезвев, он посмотрел на нее. «Черт подери, как бы мне этого хотелось!» Сирина не ответила. «Об этом не могло быть и речи. Она ни за что не примет ничего от него. Она независима и намеревалась сама о себе позаботиться, причем так, как считает нужным. Почему ты никогда не позволяешь мне помочь тебе?» Глаза ее сделались серьезными. «Потому что мне нужно думать о себе и о Ванессе. Нет никого, кто всегда находился бы рядом с нами, Тедди. У тебя своя жизнь. Ты нам ничего не должен. Ничего. Единственный человек, на которого я рассчитывала, был Брэд, а теперь все кончено, его больше нет. А ты не думаешь, что когда-нибудь кто-то другой займет его место?» Ему с большим трудом и болью дался этот вопрос, особенно после вчерашнего их разговора. «Не знаю», — вздохнув, ответила Сирина, — «но знаю только одно. Как бы сильно я тебя не любила, как бы не нуждалась в тебе, Тедди, я никогда не позволю себе зависеть от тебя». «Но почему?» Брэд наверняка этого хотел бы. Он понимал меня гораздо лучше, когда я мыла полы во дворце моих родителей. Кроме того, я заключила с твоей матерью сделку. В глазах Тедди мгновенно вспыхнул злой огонек. Сделку, которая ей не стоила ничего, а тебе 3 лет мучительной работы. Я не против. Все это ради Ванессы. А как же ты? Разве ты не имеешь права на большее? Если захочу большего, добьюсь сама. Он вздохнул. «Значит, ты не поумнеешь и не выйдешь за меня замуж, верно?» «Нет», — она нежно улыбнулась ему. «Кроме того, я уже отбила от семьи одного Фуллертона». При этих словах глаза ее затуманились. «Считаю, что надо остановиться». «К тому же маловероятно, что Маргарет Фуллертон позволила бы ей это сделать. Скорее, она убила бы Сирину. И Сирина отлично понимала это. Знаешь, меня воротит от всего, что моя мать сделала с тобой, Сирина». Слова Тедди звучали очень серьезно и печально. «Нет смысла больше говорить об этом». «Нет, есть. Кого ты пытаешься обмануть? В один прекрасный день все это будет иметь огромное значение для Ванессы». Они долго молчали. Затем Сирина встревоженно посмотрела на него. «Как ты считаешь, если я поеду в Нью-Йорк, она будет преследовать меня?» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, как-нибудь мешать, может быть, постарается испортить карьеру. Думаешь, она пойдет на это?» Он хотел сказать «нет», но, поразмыслив, понял, что не был в этом уверен. «Я не позволю, чтобы это произошло. У тебя собственная жизнь, и одному Всевышнему известно, что она предпримет. Она не столь могущественна, слава Богу». «Точно?» Сирина пристально посмотрела на него, отлично помня, сколь мстительна его мать. Тедди тихо прошептал: «Мне бы чертовски хотелось, чтобы это было так». Однако Маргарет Фуллертон была весьма могущественна, и оба они отлично знали это.